Глава 43. О пожаре. Прежде чем приступить к делу, я подошла к столу. Дождалась, пока там материализовалась еда и вода, и собрала себе небольшую котомку. Кто знает, сколько в случае успеха мне бродить по лесу. Надо быть готовой ко всему. Потом я присела на корточки перед камином и с помощью кочерги вытащила несколько горящих поленьев. Осталось раскидать их по комнате, а дальше огонь сделает свое дело. Деревянный дом будет хорошо гореть. Не передать, как мне было страшно. Умирать я не хотела. Напротив, во мне кипела жажда жизни. А еще бурлило негодование и желание вырваться на свободу. И они были сильнее страха. Раскидав горящие головешки по комнате, я отошла к сундуку. Попутно смочила тряпку в воде из лохани. Ею я закрою лицо, чтобы не надышаться дыма. Стоя у сундука, я наблюдала, как разгорается огонь. Несмотря на отсутствие окон, в хижине был приток свежего воздуха, тоже магический. Так что огонь чувствовал себя вольготно. Пламя плясало сперва на полу, затем перебралось на стены, постепенно захватывая новые территории. Вскоре оно уже вовсю ревело, взметаясь к потолку. Я, закрыв лицо мокрой тряпкой, с ужасом наблюдала за тем, как огонь подбирается ко мне. Все же игра с ним опасная штука. Человек бессилен перед такой стихией. Пару раз я порывалась подскочить к лохане и опрокинуть ее, чтобы вода потушила пожар, но все время сдерживала себя. Нельзя бояться, я должна быть смелой. Трусиха отсюда не выберется. А потом пламя достигло точки невозврата. Даже пожелая я, уже не смогла бы его затушить. Ну же, я повернулась к сундуку. Открывайся. Но он был глух к моим мольбам. Дым между тем застилал глаза, они начинали слезиться. Я закашлялась. Огонь был уже совсем близко. Еще немного, и лизнет носки моих туфель. Вот и все. Я проиграла. Пора это признать. План был дерзким, и он не сработал. Зачарованный ход не откроется. Он настроен не на спасение, а на удержание пленников. С чего ему меня выпускать? Одной рукой я прижимала тряпку к лицу, а вторую опустила на живот. «Прости, малыш. Я хотела как лучше. Думала, у нас есть шанс. Не передать, как мне жаль, что ты не увидишь этот мир». Я задыхалась, чувствуя, как силы меня покидают. От нестерпимой жары на лбу выступила испарина. Я буквально жарилась заживо. Может, стоит убрать тряпку от лица и просто задохнуться? Это не самая мучительная смерть. Сгореть куда неприятнее. Я всерьез обдумывала этот вариант. Но тут сзади раздался скрежет. Я уже слышала его. В тот день, когда ищейка приказал мне закрыть глаза и считать. Я, резко обернувшись, уставилась на сундук. Его крышка откинулась, и нутро зияло черным провалом. Еще не понимая, с чем имею дело, я заглянула внутрь и наткнулась на лестницу, ведущую вниз. Сундук был не тем, чем казался. Он лишь маскировка. На самом деле, за ним скрывалась лестница из хижины на улицу. Вот он, мой зачарованный ход. Подобрав юбку, я полезла внутрь сундука. Время шло на секунды. Огонь уже охватил хижину целиком. Еще немного, и от нее останутся лишь угольки. И я точно не желаю стать одним из них. Дальше был быстрый спуск. Потом петляние по узкому темному коридору в поисках выхода. Над головой трещал огонь, пожирая деревянное строение и не позволяя мне расслабиться. Я все делала предельно быстро. И вот, наконец, я наткнулась на дверь. Сначала потянула ее на себя, но та не поддалась. Паника сдавила горло, не давая вздохнуть. Неужели заперта? Меня убьет банальная задвижка. Я едва не разрыдалась от досады. Я через столько прошла, чтобы выбраться отсюда. Не могу я так нелепо проиграть. Потом я сообразила толкнуть дверь от себя. И, о чудо, она открылась. Распахнулась передо мной настежь, и я чуть не вывалилась на крыльцо. Позади гудело пламя, и я, не оглядываясь, бросилась прочь от хижины. Легкие, забитые дымом, жгло. Я едва могла дышать, а потому убежала недалеко. Шагов на 20. Ноги подогнулись, и я рухнула в траву. Оглянувшись, увидела хижину. Точнее, то, что от нее осталось. Огонь уничтожил дом. Но вот что странно, дальше он не пошел. Пламя не тронуло лес. Расправившись с хижиной, Оно просто сошло на нет. Мертвое нельзя убить. А лес был мертв. Я обхватила себя за плечи. Из плена я вырвалась. Отлично. Но мое положение не улучшилось. Пожар отрицательно сказался на моем состоянии. Плюс я очутилась одна в плененном лесу. Где-то здесь гуляет антимагия, встреча с которой грозит мне гибелью. Пока рано расслабляться. Я все еще в опасности. Возможно, даже более серьезной, чем была в хижине.